Анна Ховская. Чай с Казановой. Текст читает Пананкова Наталья. Часть первая. Деловая встреча. Безопасность, конфиденциальность и гарантированный ожидаемый результат. Интересно, что это значит? Откуда он знает, что я ожидаю, и удовлетворит ли меня результат? Думала я за чаем в уличном кафе. Декабрь был не такой уж холодный в нашем южном городе, в коротком кашемировом платье и палантине вокруг шеи вполне тепло. Но морозило от одной мысли, на какую авантюру я решилась. Работы выше крыши. Еще не проверила отчеты своего отдела, а завтра все замы совещаются у директора. Но бросила все и отправилась-таки заключать самый сумасбродный контракт в своей жизни. Я сидела одна у самого края площадки кафе и была у всех на виду. Не самое удачное место для такой деловой встречи. Но внутри кафе было полно людей, а здесь занято всего несколько столиков поудаль от моего. Хорошо, что с другой стороны была просто улица. Но отчего-то казалось, что частые прохожие поглядывали в мою сторону как-то косо, будто у меня на лбу написано, что собираюсь сделать. Ладно, это жизнь, и я поступаю согласно ее реальным законам, а не тем, кто выдумал мораль. Иначе с моим ритмом жизни и сплошным разочарованием в мужчинах просто не выжить. «Ну что ты на меня смотришь и улыбаешься?» Я отвела глаза от женщины, которая шла под руку, вероятно, с мужем, и счастливо улыбалась, будто счастье — это нечто незыблемое. Может, я тоже так хотела бы. Только не верится, что приходите вы домой и не расходитесь по углам, а потом еще и покричите друг на друга благим матом, посудой пошвыриваетесь. Не хотите спросить: «Эй, тебе помочь?» Подкинуть верного, терпеливого мужчину, который не врет самому себе и тебе заодно. «Не отломите мне кусочек счастья». Я перевела глаза к занятым столикам, где одни мило улыбались друг другу, другие зависали в телефоне, третьи с упоением кормили друг друга тирамису. «Нет? Никто не хочет? Тогда я все сделаю сама, получу то, что мне нужно, и буду жить спокойно». Помешав остывший чай ложечкой, я взглянула на время. 18:54. Решила, что если человек не придет ровно в 19:00, как и было договорено, то ни минуты больше здесь не останусь. И без того меня начало потряхивать от досадных сомнений в адекватности идеи. Но едва я подняла голову, как меня тряхнуло от смеси изумления и смущения, и я практически приросла к стулу. «Добрый вечер, Алина», — произнес высокий мужчина очень приятным тембром, просто обычно, будто мы были давно знакомы, и взглядом поинтересовался, можно ли присесть. Я едва заставила себя кивнуть и отвела неприлично долгий изучающий взгляд, пыталась вежливо улыбнуться, но губы будто восковые не подчинились. Мужчина мягко улыбнулся, словно прекрасно понял, в каком я состоянии, и снова произнес: «Смотреть, улыбаться и говорить разрешается». Я несколько раз моргнула, снова поймав себя на том, что разглядываю мужчину, и растерянно опустила глаза на его руки. «Простите, я не ожидала. Добрый вечер». «И я не ожидал, что вы настолько обаятельны». Я смущенно сглотнула, но хотелось поморщиться от его сомнительного комплимента. Все же было ясно. Официантка принесла чайничек, сливки и чашку моему спутнику. Очевидно, тот пришел заранее и успел заказать. Возможно, наблюдал со стороны, как и сейчас спокойно рассматривает меня. Но что ему нервничать? Вон он какой. Это я уставшая, замученная работой женщина бальзаковского возраста. Пока мужчина потрясающими длинными пальцами с ухоженными ногтями наливал себе чай, я продолжила его молча рассматривать. Чистенький, никакого неприятия не вызывает, с виду обычный мужчина. Густые темно-русые волосы аккуратной волной лежали на макушке. Виски коротко выстрижены, широкие светлые брови на загоревшем лице. Прямой нос, широкие скулы, уверенный подбородок и безумно красивые губы. Видно, что не неженка и держать себя умеет. Не сутулится, не щурится, не ухмыляется, не демонстрирует самодовольство, как мужчина, прекрасно осознающий свое превосходство над себе подобными. «У вас приятные духи», — неожиданно заметил он. «О, да, ты еще и прирожденный маркетолог». «Я не душусь», — с трудом допила свой чай я. В его улыбке промелькнуло сомнение, и против установленных самой же правил я сказала: «Я работаю на кондитерской фабрике. Там все женщины пахнут шоколадом и ванилью». «А вы еще и марципаном». Он поднял чайничек и вопросительно вскинул бровь. «Еще чаю?» Я лишь напряженно кивнула. Когда он привстал, чтобы дотянуться до моей чашки, то слегка свел брови и, кажется, глубоко вдохнул. «Немного карамели и нуги — приятное сочетание, особенно с выбором цвета платья». «Слушайте, совсем смутилась я, попутно вспоминая, когда последний раз заходила в цех, что успела пропитаться запахом карамели. Не хочу, чтобы все это выглядело так пафосно. Я уже согласилась на встречу, готова заключить договор. Не обязательно меня облизывать. Я еще и не начал вас облизывать. Чуть сузив уголки глаз, проговорил он таким голосом, что я невольно сжала бедра и напрягла пресс. Вы слишком напряжены. А мы только начали. И я лишь подчеркнул и без того упрямый факт. Вы красивая женщина, которая аппетитно пахнет. Думаю, это может сказать каждый, кто пройдет мимо вас. И я даю предварительное согласие на сделку. Я оторопела. А разве, придя навстречу, вы не... Нет. Покачал головой он и отпил из своей чашки. Я определяюсь с ответом при встрече. Не каждая получает согласие. Пожалуй, это и был ответ на все еще ворочающиеся в груди сомнения. А верно ли я поступаю? Верно. Беру. Заверните. Все просто. Заказ, работа, расчет. Все как в аптеке. И нет никаких последствий в виде разочарования. Разве что. Я снова посмотрела в его спокойные глаза, на легкие непринужденные движения рук, осанку и уверилась, что он профи. Прочь сомнения и сожаления. Но тогда позвольте заметить, у вас очень тонкое обоняние. Попыталась проявить запоздалое дружелюбие я. Приступим. Уверенно подвел к делу он. Майя, возьми себя в руки, это просто сделка. Я дала себе мысленный подзатыльник и, глубоко вдохнув для смелости, заговорила. Давайте начнем. Клим, верно? Тот, не сводя с меня глубоких серо-голубых глаз, легонько кивнул. Алина, вы не против, если я попрошу вас выключить телефон? Да, конечно. Я продемонстрировала ему экран с меню выключения и убрала телефон в сумочку, а потом обхватила ладонями свою чашку, чтобы не думать, куда деть руки. Я хотела бы услышать условия договора. Ранее вы и не стали их обсуждать. Деловито продолжила я. Клим расслабленно откинулся на спинку стула и, снова окинув меня каким-то испытывающим взглядом, ответил. «Все просто. Мы определяем график. Не чаще 2 раз в неделю. Оплата в день услуги. 50% до, остальные после оказания услуги. Если вы отказываетесь от услуги, когда я уже пришел, оплачивайте половину стоимости. Все прозрачно, конфиденциально. Во время встречи никаких телефонов и звонков. Присутствие третьих лиц исключается». С каждым его словом я убеждалась, что это действительно сделка 2 взрослых людей. Никаких иллюзий, романтики и розовых слюней. Конечно, я знала, на что иду, но не хотелось превращаться в циничного потребителя. Однако это то, что мне нужно. Чисто деловые отношения. «Алина, вы чем-то расстроены?» Неожиданно его голос вырвал из раздумий. «Нет, что вы, я обдумываю график. Я занятой человек, вот, и сейчас в голове одни годовые отчеты. Тряхнула головой я. Не дело вести себя как трусиха. Мало они мне крови попили, так я буду еще и перед этим мастером робить. Интересно, и много ли он зарабатывает? О какой сумме идет речь?» Он поступил довольно деликатно. Вынул несколько зубочисток из стаканчика и выложил на салфетке цифру 15. А после легко смел их ладонью. Я еле удержала брови на месте и не округлила глаза, но зубы стиснула. «Однако, если он работает каждый день, то получает в 3 раза больше, чем я. Да он 5 раз в год миллионер». «Ладно, не мне чужие деньги считать. На подарки я словно потратилась, ТТшечку свою на техобслуживание отдала». Счет выкатит нехилый. До аванса еще неделя, а там выплата по кредиту, ипотеке. Но оттягивать нельзя. Раз решилась, надо сделать, иначе могу передумать. Если он действительно профессионал, то не жалко выкрыть пятнашку на себя любимую. А он, похоже, профи. И не перекати поле. Есть еще какие-то условия, типа мелким шрифтом под звездочкой? Криво улыбнулась я, изобразив пальцами кавычки. Никаких личных вопросов. Встреч вне рамок оказания услуг. Оплата наличными. Согласна. Покивала я. Клим медленно придвинулся к столу, непринужденно обвел взглядом площадку кофе и чуть тише продолжил. «Оральный и анальный секс по вашему желанию». Мои щеки, наверное, воспламенели и осыпались пеплом на подол платья. Я опустила глаза и, поглаживая лоб, прикрыла глаза рукой. «Жуть какая! Ничего этого не надо! Я-то и нанимаю тебя только на 1 раз!» «Что насчет безопасности?» Прочистив горло сухим кашлем, уточнила я. Клим вынул из внутреннего кармана пиджака синюю книжечку и протянул мне. «Это сан-минимум. Последнее условие. От вас требуется справка о том, что вы не имеете...» «Я поняла». Прервала его я и нервно оглянулась на соседние столики. «Можете не продолжать. Я подготовлю документы». А потом наклонилась вперед и, глядя куда угодно, только не в глаза, прошептала. «Ну, вы же пользуетесь средствами. Безопасность я гарантирую». Усмехнулся он и снова откинулся на спинку. «Вот отлично. Что насчет следующей субботы?» Решилась я, пока не передумала. «Могу предложить четверг». «А если воскресенье?» «В субботу и воскресенье я не работаю». «Даже так?» «Мои законные выходные». Улыбнулся он такой обольстительной улыбкой, что у меня под ложечкой засосало. Не факт, что секс с ним будет нечто. Поведение не гарантирует умений, но ни за что не откажусь от задуманного. Да и нужно мне самую малость. «А у вас есть пожелания?» — спросил он. Я снова воровато огляделась. Не будем же мы обсуждать интим здесь? «Если нет, полагаю, у меня полная свобода действий». «Есть. Никаких извращений в духе 50 оттенков и поцелуи исключаются». Тут же выдала я, делая вид, что это сугубо деловой вопрос. Клим как-то загадочно посмотрел на мои губы, прищурился, улыбнулся каким-то своим мыслям и спокойно кивнул. «А что ж, мне уже пора. Оставите контакт, я вам позвоню». Поспешила я закончить такую неловкую встречу. «Нет, связь только через сайт. О каждой последующей встрече мы договариваемся лично. Следующий четверг, 20:00, вас устраивает?» Твердо проговорил Клим, очевидно, и сам, не желая тратить время на пустые разговоры. «Вполне». Даже не сверяясь с расписанием, ответила я. «Тогда с утра в четверг вы подтверждаете встречу. Это все, что нужно». «Хорошо». Клим тут же поднялся, застегнул пиджак и склонил голову в прощальном кивке. «Приятно познакомиться, Алина». «Да». Выдохнула я в растерянной задумчивости и отвернулась, а он просто растворился в вечернем свете фонарей. Я еще некоторое время сидела за столиком и переваривала произошедшее. Удивлялась себе, жизни и чему-то улыбалась. Показалось, что моя проблема почти решена, и вот-вот я избавлюсь от давно снедающих чувств досады и злости. Но, честно говоря, не ожидала, что этот мужчина меня смутит. А когда я попросила счет, официантка вместо чека принесла маленькую голубую коробочку, перевязанную белой лентой. В ней было миндальное печенье. «А счет?» «Все оплатил ваш спутник. А это презент от него. Еще он передал, что вам будет очень сладко. Хотя, как по мне, то миндальное не такое уж и сладкое». Жаром охватило все тело. Я стянула с шеи скрученный в декоративный узел палантин, сунула печенье в сумку и вышла из кафе. Клима уже не было рядом, но он все еще вызывал прилив смущения и сладкое предвкушение чего-то откровенно постыдного, но такого искушающего, защекотало в животе. Одна очень мудрая женщина в моей жизни, ведьма Рима, так я называла общую подругу моей маленькой компании друзей, которая неизвестно каким образом видела людей насквозь, сказала, что клин клином вышибают. Тебе нужно один раз переспать с совершенно чужим мужиком, и тогда твой взгляд на многие вещи изменится, а все неприятности от предыдущего романа моментально выветрятся из головы. Но секс должен быть отменным. А где ж его взять? Был уже отменный, но также отменно и плюнули в душу. Такого позора я еще не испытывала. Мой последний бойфренд был потрясающим любовником. Честно сказать, я просто подсела на него, как на какой-то наркотик. Не то чтобы мы занимались сексом беспробудно, не в одном сексе дело, а в том общем состоянии, которое он мне дарил. Все совпадало в одном человеке. И слово держит, и угадывает мысли и желания, не выедает мозг ревностью, интересный собеседник, даже музыку мы одну любили. Все кладет на свое место, чистюля, не транжира, прекрасно водит свой внедорожник, легкий на подъем. Удивительная смесь в одном флаконе. И все так естественно, искренне и по-настоящему, я почти готова была сдаться и признаться ему в любви. Но вот 9 месяцев бурного романа закончились в один день. В тяжелых схватках родилась правда. Павел пригласил меня на свой день рождения в дом, где жил с матерью и сестрой. Это было мое первое знакомство с его семьей. Мы приехали, когда уже стемнело, а электричество в районе неожиданно отключили. Паша отправил меня в дом, а сам ушел включать генератор. Я вошла в огромную темную гостиную и в отблеске свечей увидела низенькую взрослую женщину, которая говорила по телефону. Явно заметив меня, она почему-то даже не оглянулась, не поздоровалась и не прекратила разговор, а продолжила обсуждать с кем-то нелепую цветистую ткань халата, который приобрела на рынке. Паши не было 10 минут. Все это время я сидела на краю кресла в каком-то недоумении, ведь сам Паша был крайне вежливым. Когда появился свет, а за ним и Паша, женщина вдруг очнулась, сбросила звонок, окинула меня оценивающим взглядом и прохладно сказала: «Ну, пойдемте за стол, что ли?» Сестра оказалась не лучше, будто и не родные вовсе. За весь вечер обе даже словом со мной не обмолвились. Это было странно, но я решила не принимать близко к сердцу такую бесцеремонность. Выпила шампанского, улыбалась, шутила, и мне было хорошо, потому что Паша смотрел на меня влюбленными глазами. В конце вечера я отошла в ванную на минутку, а когда возвращалась, так и застыла на пороге столовой. «Ты дебил, Пашка? На кой тебе эта девка сдалась? Ей сколько? Старше тебя лет на 10? Чего перед людьми позоришься?» «Она старше всего на год». «И что? А ноги у нее кривые, зубы гнилые, бесцветная какая-то. Да она и готовить-то, наверное, не умеет. Ты хоть раз ее борщ пробовал? А цацки ее эти? Поди уже кучу бабла на нее потратил. Лучше бы дом достроил, мать отдел». Вот Светка без шубы ходит, а ты, поди, член свой тешил, да о семье совсем забыл. И все это время дорогой, обожаемый Пашечка, поносимый и в хвост, и в гриву, не произнес ни слова в мою защиту. Лишь в конце тихо проронил: «Ладно, ма, что вы так... Не беспокойтесь». «Не беспокойтесь? Это я, бесцветная, с гнилыми зубами? Да в каком месте она их разглядела? Ноги кривые? Скажите, это Оксане Федоровой. И это мне приписали 40? А браслет и серьги мои кромно заработаны». Я вылетела из дома, в чем была. В платье, в тапочках, с одним телефоном, который был всегда при мне. Это было больно и унизительно. Куда делся тот независимый, сильный мужчина, который не давал решать мне даже пустячные вопросы? Все сам. Видно, не разглядела над ним тень матери. Видно, вдалеке от нее он орел. Хорошо он меня зацепил. Любовь зла. Я полгода ненавидела мужчин. Еще полгода всех просто игнорировала. Потом немного успокоилась. Но уже второй год в каждом хоть сколько-нибудь воспитанном человеке видится перевертыш. 2 недели назад, закупаясь в супермаркете, перед своим днем рождения увидела Павла. Какого-то потрёпанного, без блеска в глазах, с кольцом на безымянном пальце и забитой серой мышей рядом, до которой мне была пропасть глубоко и вниз. А вот с этой мать дала ему зеленый свет. Подумала я тогда, ведь она держала ее под контролем, чего со мной сделать ей вряд ли удалось бы. Я по природе негласный лидер. И все снова всплыло само собой. Злость, обида, неуютность какая-то. Все кошки стали серыми. 34-й день рождения я отмечала весело и бурно. Отметив и отправив гостей по домам, под сухой мартини, я зарегистрировалась на платном сайте знакомств, как Алина С. 29. Выставила самую древнюю фотографию, где мне 23, щечки, как у хомячка, и стрижка дурацкая. Не нужно, чтобы меня кто-то из коллег узнал. Вот и Клим при встрече не узнал. Еще в 26 я сбросила 10 килограмм. Перестала носить очки, скорректировав зрение. Исключила фастфуд, занялась йогой и выглядела, если не на миллион, то на полмиллиона точно. Волосы с того времени потемнели от русого к темно-русому и были по пояс. Я выходила на собственный рекорд. В общем, я долго рассматривала фотографии мужчин, читала их анкеты и уже пожалела, что трачу время на ерунду. Но тут написал он, Клим. Ему 37, выглядел достойно. Глаза такие же, как и у меня, серо-голубые. Только мои меняют цвет до ярко-голубого в зависимости от настроения. Интимные фото, как многие другие, не выставлял. Но и без того за фирменной футболкой и джинсами была видна рельефная мускулатура. Упругая задница, крепкие бедра, а во взгляде какая-то сила, уверенность, да и лицо породистое. Не сказать, что ослепительный красавец, но крайне приятные черты, которые хочется разглядывать. Наверное, это и побудило ответить ему. Завязался разговор, я даже не взглянула на его анкету, но то ли я уже была совсем пьяна, то ли он умел выстроить разговор, что речь пошла о платном сексе. Я призналась в том, что не против заплатить мужчине за секс, если бы тот действительно был отменным и без последствий. Слово за слово, и он предложил именно такую встречу. Я решила, что хочу попробовать, потому что чертовски устала быть одна и терпеть рядом маменькиных сынков, после которых чувствуешь себя неудачницей. А я не такая. Я сама встала на ноги, окончила университет по специальности, управление и менеджмент, заслужила должность заместителя директора по коммерческим вопросам на фабрике, проработав там всего 3 года. Ипотеку на квартиру почти выплатила, машину приобрела в кредит, но за свои, заработанные. Еще и родителям помогаю. Но не знаю, когда смогу смотреть на мужчин без придирок и обиды. Да и они ко мне перестали подкатывать. Сама я не истеричка, никогда и голоса не повышу, вполне себе спокойная и уравновешенная. Но уж в неудачнице записываться не собиралась. Я горела желанием вытравить обиду на мерзкую закономерность жизни, которая приводила к тебе парня на вид вроде бы преданного, но оказавшегося слабым перед материнским словом. Уж не знаю, но нет ничего унизительнее для самого мужчины, когда мамаша берет своего щенка за шиворот и говорит, что ему делать в жизни, каких женщин выбирать, а вдогонку и достоинство притоптать, чтобы не сильно высовывался из-под юбки. И слава богу, что такой мамаши не оказалось у меня в свекровях.